Здесь камни учат. В те годы первый музыкальный техникум оспаривал у Ленинградской консерватории главенствующую роль среди музыкальных учебных заведений города. Здесь собралось много талантливой молодежи, съехавшейся из разных уголков страны. Техникум дал выпуск композиторов, которому мог позавидовать любой вуз. Там были Никита Богословский, Иван Дзержинский, Василий Соловьев-Седой и другие ученики известного композитора и теоретика, выдающегося педагога Петра Борисовича Рязанова. Очень сильным был педагогический состав техникума, и чувствовалась атмосфера энтузиазма, кипела творческая жизнь. До той поры я не знал, что можно учиться сочинению. Думал, что человек, родившийся с творческим даром, пишет сразу хорошо. Такое у меня было чисто провинциальное представление. Узнав, что в техникуме есть и композиторское отделение, я заинтересовался его расписанием, больше, чем расписанием своего, фортепианного. Помню фамилии всех, кто тогда учился. Мне они казались какими-то счастливыми избранниками судьбы. Ранней весной 1933 года я показал свои сочинения профессорам Михаилу Алексеевичу Юдину и Петру Борисовичу Рязанову. Они приняли меня на композиторский факультет, как тогда полагалось, с годичным испытательным сроком. Ленинград сыграл огромную роль в творческом становлении Свиридова. Здесь он осознал окончательно свое призвание, здесь он начал серьезно учиться, осваивать композиторскую технику. Здесь оттачивается его вкус. Этому способствовали не только встреча с высокой музыкой, общение с выдающимися музыкантами, но и вся насыщенная художественная жизнь, духовная атмосфера города, если хотите. Да и сам город, стройный, величественный, он воспитывал, развивал чувство прекрасного. И я до сих пор помню, это мне рассказывал сам Георгий Васильевич, передавал, как Шостакович, когда шли они после занятий из консерватории, и Свиридов его провожал по городу, он ему рассказывал о городе и говорил: «Здесь камни учат». Жил я в общежитии в большой ужасной комнате на 15-20 кроватей. По вечерам все собирались. Кто приходил с работы из фойе кинотеатров, иногда из ресторанов и даже пивных, где подхалтуривали, так как на стипендию 30 рублей существовать было невозможно. Приходил и я после занятий в свободных классах, где разрешалось студентам играть до 10 часов вечера. Сразу уснуть, конечно, было невозможно. Старался сохранить некоторые впечатления от найденных звуковых сочетаний. Рядом закусывали, ужинали, хлеб, стакан горячего чаю с сахаром. У меня же никогда почти не оставалось на вечер еды. И голод был крайне неприятен, хотя я и привык к нему. Скрипач Олег Гороховцев, русский из Новороссийска, сын врача, длинный, нескладный и совершенно неспособный к музыке, бездарный человек, обязательно после моего прихода должен был громко для всех присутствующих высказать сентенцию: «Таких композиторов, как Свиридов, не было, нет, не будет, тут была пауза и не надо». Заканчивал он со смехом. Это повторялось едва ли не ежевечерне и не вызывало, кроме, кажется, первого раза, никакой реакции. Но Олег Гороховцев не уставал долбить мне эту тираду. Я ни разу ничем ему не ответил. В первый раз это меня немного рассмешило и обидело, но, привыкнув, я стал думать, зачем он это говорит без конца? Что за удовольствие смеяться над тем, что человек учится сочинять музыку? Но смеялись над этим все мои товарищи. Некоторые ядовито, иные просто презрительно относились именно ко мне. Я был единственным в общежитии, кто учился на композиторском отделении. Им, очевидно, думалось, что в их среде, русской по преимуществу, невозможно появление гения. А они понимали, что композитор – это гений. Ведь они знали имена Баха, Чайковского и так далее. Понимали, что хороший скрипач, пианист, словом, исполнитель может получиться из них, но композитор современный вообще не может возникнуть. Удивительные люди. Свиридов оканчивал техникум с циклом романсов на слова Пушкина. Они принесли известность 19-летнему юноше, приехавшему из провинции. Еще до поступления в консерваторию его принимает в Ленинградский союз композиторов. Вещь, надо сказать, неслыханная за всю историю существования этой творческой организации. В 1936 году Свиридов поступает в Ленинградскую консерваторию. Пушкинский цикл был сочинен в Курске летом 1935 года. Цикл начинался «Зимней дороги», а последней песней была «Долго ль мне гулять по свету», которую я потом выбросил, жалею, что пропала, и написал новую, начальную «Роняет лес багряный свой убор». Осенью 1935 года я заболел. От недоедания и истощения у меня перестала свертываться кровь. И уехал в Курск, где чуть-чуть подкормился, а в декабре дописал цикл, то есть придал ему форму, в которой он ныне существует. Весной я познакомился с Иваном Ивановичем Дзержинским и играл ему пушкинский цикл. По рекомендации Ивана Ивановича я показал это сочинение в Союзе композиторов. Показ прошел очень успешно. Мне была назначена для продолжения образования особая государственная стипендия имени Луначарского, выделенная совнаркомом для молодого композитора. Эту стипендию в размере 300 рублей в месяц, огромные деньги по тем временам, с момента ее учреждения никто не получал. Поэтому мне выплачивали еще и разницу за прошедшее время. Приходилось 500 рублей в месяц. Стипендия в техникуме была 35 рублей, а в консерватории 45 и 60 рублей. Я зажил, по выражению Зощенко, как падишах. Перестал нуждаться и подрабатывать деньги. Первое исполнение цикла прошло по радио поздней весной. Пел Олесь Чешко. И пел прекрасно. Партию рояля играла Бронникова. Вся эта метаморфоза моей жизни произошла мгновенно. Ответственный секретарь Союза композиторов выразил желание лично со мной познакомиться. Я стал считаться молодой звездой. Или, как тогда шуточно меня называли, звездо. Успех меня окрылил и резко выделил. Но я этому не удивлялся, так как был довольно-таки самонадеян, по правде говоря. В начале лета меня досрочно рекомендовали из техникума в консерваторию. Экзамены я сдал легко, а за лето сочинил еще две части концерта для фортепиано с оркестром и стал заниматься очень исправно и прилежно у Петра Борисовича Рязанова. Он хорошо ко мне относился. Мои часы были последними по расписанию. После уроков я шел его провожать. Он жил где-то в районе улицы Некрасова. Дорога к его дому была каждый раз иною. Он ее выбирал сам. По пути велись разговоры на самые разные темы. Он многому меня учил. Рассказывал о городе, о музыкантах из Союза, о себе. Словом, воспитывал вкус, рвение к работе. умело, иронией укрощал молодое самолюбие. У него я быстро закончил финал концерта и сделал, как умел, партитуру. Тут случилось, что его отозвали в Москву, назначив консультантом по музыке при Керженцеве, председателя вновь организованного комитета по делам искусств. Я остался без преподавателя. Однако через «Союз», где меня уже все знали, я смог получать консультации по оркестровке. Мне предложили на выбор двух консультантов – Шостаковича или Чулаки. Но я, разумеется, выбрал первого и с нетерпением стал ожидать его согласия посмотреть мою музыку. Через некоторое время мне дали его телефон, и я, робея, позвонил ему и условился о встрече. Захватив с собой ворох музыки, партитуру концерта, пушкинские романсы, песни, фортепианные пьесы, сонату для скрипки и что-то еще, почти все это потом пропало в блокаду, сгорело в печке, без особого, впрочем, ущерба для человечества, я отправился на Кировский проспект 14, где жил тогда Дмитрий Дмитриевич. Свидание было долгим. Я сыграл ему много музыки. Он сказал что-то вроде «Вам стоит заниматься музыкой» и предложил ходить к нему домой на уроки, зная, что я остался без педагога. Было это в конце 1936 года. Так я стал заниматься у него, показывая разную музыку, которую я в то время писал, вернее, заканчивал писать. Новых заданий он мне не давал. Тут у меня появилась первая в жизни прикладная работа. Халтура, как это тогда называлось на жаргоне композиторов. Это была программа из казачьих песен, которую я написал для ансамбля «Песни и пляски» Ленинградского дома Красной Армии. Подобного рода прикладную работу Шостакович, в общем, одобрял, говоря, что композитор должен уметь писать все, смелее входить в соприкосновение с жизнью. Он был врагом кабинетности и кабинетного стиля музыки. В 1937 году было столетие со дня гибели Пушкина. Юбилей этот праздновался буквально всенародно, с размахом. Было написано неимоверное количество сочинений, в том числе и лучшими композиторами, но мои романсы пелись, к моему великому удивлению, больше, может быть, чем какие-либо другие. Дело доходило до того, что в Союз композиторов приходили письма, и даже телеграмму мне одну показали, с вопросом «Кто такой Свиридов?». В это время стала издаваться музыкальная газета, и я стал встречать в ней довольно часто свое имя. Музыку эту запели знаменитые тогда певцы. В 1937 году, в марте или феврале, не помню, Шостакович поступил преподавать в консерваторию. Одним из первых я был зачислен в его класс. Фортепианный концерт имел большой успех на вечере в честь 75-летия консерватории. Что творилось после того, как вторая и третья части моего концерта отзвучали, особенно когда я вышел на эстраду кланяться, это была буря. Ведь в зале сидели нынешние студенты, их многочисленная родня и друзья. Я был для них свой. Человек их поколения, с которым связывались все наши надежды, вся будущая жизнь. Восторгом и реву не было конца. Особенно ввиду моего возраста. Я стеснялся ужасно. Меня выталкивали на сцену, выводили вперед. Я кланялся и тихо-тихо говорил спасибо, которое, конечно, никто не слышал из-за страшного шума, ведь в зале было много молодежи. Через несколько дней в газете «Ленинградская правда» или «Вечерний» была заметка о концерте, где было следующее. Присутствующие в зале устроили овацию молодому композитору Юрию Свиридову, фортепианный концерт которого исполнялся во втором отделении. Эти слова я читал на улице. По бедности я не выписывал газет, предпочитая знакомиться с их содержанием. Газет было много, они наклеивались на досках прямо на улице, обычно на перекрестках. Эту фразу я читал 10 раз. Все не мог отойти от газеты, зачарованный этими словами. Я не был какой-то непомерный честолюбец, но жил в бедности, человеком без дома, без угла, в общежитии, где большинство студентов глумливо относились к моим занятиям композицией. Увы, это характерно для русских. Пишу об этом с большим огорчением. Вместо того, чтобы ободрить человека, в котором пробудился творческий дар, пусть даже совсем малый, не крупный, небольшой, уж не говорю великий, окрылить его, наоборот, на каждом шагу я слышал унизительные прозвища «гений», «Чайковский», ощущал сознательное и даже злобное пренебрежение, желание ущемить в самых мелких житейских мелочах, унизить своего же товарища, такого же русского нищего, как и они сами. Все это я испытал с детства, занимаясь музыкой, которая считалась зазорным, никчемным делом в народе. Единственное, что их примиряет с этим, если они узнают, что такой человек зарабатывает много денег. Но тут вступает в силу иной тип зависти, который примешивается уже раболепие, лесть и так далее. Всего же лучше быть средним. Из книги «Музыка как судьба». О театре и музыке. Больше всего я посещал театр в 30-е годы. Очевидно, тогда и сформировались мои театральные вкусы и мое предпочтительное отношение к классике. В те годы на театре много играли Островского, очень много играли Шекспира, который всегда был одним из самых любимых моих авторов. Но я люблю и Шиллера, люблю испанцев и Мольера, Лопе де Вега и Шеридана. Да мало ли на свете прекрасного. Люблю я, конечно, и русскую драматургию, классическую и новую, например, «Дни Турбиных» Булгакова. Всегда любил театр, и музыкальный, и драматический. Не говоря уже об опере, в особенности русской опере, классической. Я всегда готов слушать «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Сусанин», «Русалка», «Неувядающий», «Неувядаемый» Евгений Онегин. Для меня лично «Хованщина» Мусоргского является величайшим, быть может, произведением музыкального искусства. Я люблю вагнеровских «Майстерзингеров», «Травиату» и «Богему Пуччини». Меньше я люблю оперу стиля «Модерн». Я вообще меньше люблю этот стиль искусства, вполне признавая за ним право на существование. Но лично мне несравненно больше нравится искусство классическое. Для меня это величайшее создание. Я люблю это бесконечно и могу всегда слушать, особенно при хорошем исполнении. Но заметки мои касаются более скромного предмета, а именно музыки в драматическом театре. И я к нему возвращаюсь. Словом, я люблю театр и обязан ему целым рядом совершенно незабываемых художественных впечатлений. Работать в театре как композитор я начал перед самой войной. Первой моей работой была музыка к пьесе Александра Николаевича Островского «На бойком месте» в Ленинградском театре комедии. Во время войны и в первые послевоенные годы я много работал в Ленинградском театре имени Пушкина, обладавшем по тому времени первоклассной актерской труппой. Мне приходилось работать с очень интересными режиссерами. Работал я и с Таировым в Московском камерном театре. Написал ему музыку для 2 постановок. С большим наслаждением вспоминаю работу с Кожичем. Замечательный, изумительно талантливый был человек, которого я очень любил. С Вивьеном, Николаем Акимовым, Георгием Козинцевым. В кино Рошель, Юткевич, Швейцер. Этих людей я вспоминаю с благодарностью. Общение с ними было интересным и очень ценным для меня. о главном для меня. Идея всечеловеческой любви. Художник призван служить по мере своих сил раскрытию истины мира. В синтезе музыки и слова может быть заключена эта истина. Музыка – искусство бессознательного. Я отрицаю за музыкой мысль, тем более какую-либо философию. То, что в музыкальных кругах называется философией, есть не более чем рационализм и диктуемая им условность, способ движения музыкальной материи. Этот рационализм и почитается в малом круге людей философией. На своих волнах бессознательного она, музыка, несет слово и раскрывает сокровенный тайный смысл этого слова. Слово же несет в себе мысль о мире, ибо оно предназначено для выражения мысли. Музыка же несет чувство, ощущение, душу мира. Вместе они образуют истину мира. Рациональное выражается через волю, бессознательное – через откровение. Во мне всегда боролись две тенденции. Первая – народная, усвоенная с детства, и вторая – академическая. Серьезная музыка, консерватория. Они и в жизни существуют раздельно, и совместить их всегда было очень трудно.